Освободитесь от вины. Как избавить себя от чувства вины, мешающего вашему счастью? Необходимо сделать несколько вещей. Первое. Уберите деструктивную самокритику из мыслей и разговоров. Прекратите плохо думать и говорить о себе. Никогда не говорите о себе ничего такого, чего бы вам не хотелось, чтобы было в действительности. Одновременно не позволяйте никому говорить о вас плохо. Если кто-то вас критикует, просто скажите: «Я был бы очень благодарен, если бы вы перестали говорить со мной таким образом, потому что все, что вы говорите, неправда». Помните, что ваше подсознание непрерывно абсорбирует информацию и вводит ее в вашу «я-концепцию». Беспрепятственно позволив кому-то говорить о вас что-то плохое, вы заставляете ваше подсознание воспринимать сказанное как истину о вас самих, а позже закреплять ваше ощущение вины и низкосортности. Отрицательные суждения о вас, сформированные вами же или другими людьми, настраивают вас на неудачу в будущем, если не положить им конец или не оспорить их. Второе, прекратите обвинять кого-либо в чем бы то ни было. Примите на себя полную ответственность за свою жизнь и за все, что вам подвластно. Большинство людей обычно поступают так, как считают правильным длительное время. Критикой, обвинениями или жалобами ничего нельзя добиться. Критикуя и обвиняя других, вы в действительности понижаете собственную самооценку и закрепляете в себе чувство вины и низкосортности. Начиная злиться по какому-либо поводу, воспользуйтесь законом подстановки и просто скажите: «Никто не виноват, потому что я отвечаю за все». Третье. Прекратите позволять другим манипулировать вами с помощью чувства вины. Всякий раз, когда кто-то старается вызвать в вас чувство вины, и вы начинаете выполнять требования этого человека, это чувство закрепляется, и в будущем вы станете легко управляемыми. Следует относиться с должным уважением к чувствам и потребностям других людей, но это не значит, что следует приносить в жертву свою эмоциональную стабильность. Всегда найдется хотя бы один человек из вашего круга общения, который, общаясь с вами, привычно вызывает в вас чувство вины. Это может быть ваша мать, супруг или супруга, начальник, сослуживец. Ваши отношения с близким вам человеком могут строиться на основе вашего чувства вины как базового рабочего принципа. В любом случае, вы отвечаете за внесение изменений в эту ситуацию. Есть две методики, которые можно применять, чтобы сломать привычку другого человека, использовать ваше чувство вины для манипулирования и контроля над вами. Первая и самая простая – это молчание. Для танго нужны двое. Отказываясь отвечать, вы заставляете другого прекратить игру. В следующий раз, когда кто-то постарается сделать вас виноватым, замолчите наглухо. Ничего не говорите. Отказывайтесь отвечать. Не позволяйте себя провоцировать. Помните, что вы обучены автоматически откликаться на чувство вины, защищаясь или извиняясь. Контролируя свои мысли и отказываясь реагировать, вы становитесь сильнее и лучше справляетесь с конкретным человеком или ситуацией. Когда спрашивают ваше мнение, ответьте: «Я не буду на это отвечать». Ведите себя вежливо, дружелюбно и любезно. Мягко улыбнитесь, даже говоря по телефону. Противодействуйте искушению объясниться. Вам вовсе не обязательно что-то говорить, вы не обязаны никому ничего объяснять. Вы за все в ответе. Даже те чувства, которыми вы можете ответить, основаны на чувстве вины, внушенном вам в далеком прошлом. Передача и прием вины подобны игре в теннис. Игра длится до того момента, пока у вас не пропало желание перебрасывать мяч через сетку. Игра в вину прекращается с установлением молчания с упорным его хранением. Люди, которые привыкли получать с помощью вины то, чего хотят, быстро и гневно реагируют на любую попытку изменить игру. Они будут вести себя все более требовательно и непреклонно. Они немедленно почувствуют, что находятся под угрозой утраты контроля над ситуацией и окончательно сорвутся с цепи, пользуясь всеми средствами из своего репертуара, чтобы вернуть вас в привычное состояние. Они будут яростно сопротивляться утрате власти над вами. Будьте к этому готовы и не сдавайтесь. Вам нужны либо здоровые взаимоотношения с другим человеком, либо никаких отношений вообще. Для того, чтобы этого достичь, необходимо иметь желание изменить динамику взаимоотношений. Будьте готовы пройти через негативную реакцию другого человека и делайте это до тех пор, пока он не поймет, что перекладывание вины на других и манипулирование больше не состоятся. Он предпримет другие шаги, и они почти всегда будут вести к исправлению взаимоотношений. Вторая методика, которую вы можете попробовать, отучая кого-либо от привычки использования вашего чувства вины, основана на уверенности в себе и называется «заезженная пластинка». Она одновременно и проста, и эффективна. Вначале от вас требуется смелость и сила воли, но затем она работает все лучше и лучше. Когда кто-нибудь пытается манипулировать вами, используя чувство вины, спросите у него: «Вы пытаетесь добиться того, чтобы я почувствовал вину?» Задайте этот вопрос низким голосом, но не в угрожающей манере, даже с оттенком искреннего удивления и любопытства, как будто вас удивляет такая возможность. Когда мы с Барбарой только поженились, мы обнаружили, что используем чувство вины друг друга как обычный способ общения. Мы достигли мастерства в этом совершенно естественно, так как оба воспитывались в семьях, где чувство вины было обычным средством контроля. И мы хорошо научились. Мы могли перейти на обиженный тон уже только при малейшем намеке на то, что нам не достанется того, чего хотелось. К счастью, мы распознали появление этого и решили использовать метод заезженной пластинки, чтобы избавиться от такого явления и изгнать его из нашей семейной жизни. Методика действовала очень просто. Когда бы один из нас не чувствовал, что другой начинает использовать чувство вины со своей целью, первый тут же говорил: «Ты пытаешься добиться того, чтобы я почувствовал вину?» В человеческой психике есть нечто, что знает, что вина — это плохо. Никто сознательно не ставит целью использовать чувство вины другого. Это привычка, которую мы приобретаем в детстве и которая проявляется во взрослом возрасте. Мы учимся делать все, что только работает во взаимоотношениях с другими, а пока другой человек покупается на это, использование чувства вины срабатывает так же хорошо или лучше, чем любой другой вид поведения, когда нам нужно заставить других делать то, чего мы от них хотим. Когда я спрашивал Барбару: «Ты пытаешься добиться того, чтобы я почувствовал вину?», она немедленно отвечала: «Конечно же нет». Тогда я говорил: «Это хорошо, потому что мне на секунду показалось, что ты пытаешься использовать мое чувство вины». Через некоторое время она еще раз пыталась снова использовать чувство вины. Я опять спрашивал: «Ты пытаешься добиться того, чтобы я почувствовал вину?». Она снова отрицала это, и я опять говорил: «Это хорошо, потому что чувство вины не может лежать в основе взаимоотношений». Такой обмен фразами мог продолжаться до тех пор, пока она в изнеможении не отвечала на очередной вопрос: «Так, да, пытаюсь». И тогда я с триумфом говорил: «А это не сработает». И это был момент откровения. Это был наш сигнал к прекращению использования чувства вины и возврату к открытому, честному взаимоотношению. Отказ от использования вины не оставляет другого выбора, кроме как сесть и поговорить как зрелые взрослые люди. Это не попытка заставить другого человека почувствовать вину за использование вины. Это и не попытка наказать его за то, что из-за него вы чувствуете себя плохо. Единственная цель использования молчания или заезженной пластинки – вывести его поведение на более высокий уровень контроля за ним. На этом уровне можно разобраться с чувством вины и изгнать его из взаимоотношений. Вы оба можете освободиться от эмоций, деструктивно действующей как на использующего ее человека, так и на жертву. Четвертый способ избавиться от чувства вины – отказаться обсуждать вину других. Откажитесь от сплетен или обливания грязью других людей. Не вступайте в разговоры вроде «ну разве это не ужасно?». Избавьтесь от злословия за спиной у кого-либо. Помните, все, что вы говорите и думаете, оказывает влияние на ваше подсознание и личность. Говорите о других только то, что хотели бы услышать о себе. Говорите о других так, как будто они присутствуют, и вы хотите, чтобы они услышали ваше хорошее мнение о них.